Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Суд над Вавилоном». В нашем изучении книги Откровения мы пришли к суду тяжкого времени, который Бог пошлет на Вавилон, развратный город, источник происхождения всех религий. Бог разрушит Вавилон и всякую ложную религию. Откровение 18 глава с 1 по 2 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Бог посылает возвышенного ангела сообщить падение Вавилона. Самые деятельные и хитрые служители Вавилона были воинствами бесов и нечистых духов, которые повсюду распространяли ее бесовские вероучения. Эти злые духи теперь будут заключенными до наступления дня суда. Откровение 18 глава, 3 стих. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Ангел произнес обвинение против Вавилона. Она отвлекла все народы и их управителей далеко от Бога, чтобы они служили ложным богам. Откровение 18 глава с 4 по 5 стих. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Перед тем, как поразить ее, Бог призывает верных евреев, которые живут в Вавилоне, убежать из города. Прочитайте также Исаии 48 главу 20 стих, Еремии 51 главу 45 стих, Захарии 2 главу 7 стих. Мы вспоминаем его милость, когда он выслал Лота из Содома, перед тем, как огонь с неба разрушил город. Откровение 18 глава 6 по 7 стих. «Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицей, и не вдова, и не увижу горести». В это самое время, когда суд Божий должен пасть на Вавилон, город превозносится, что его роскошь пребудет вовеки, говоря, «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Если Вавилон царица, тогда должен был царь. И если она не вдова, то тогда она должна иметь мужа. Книга пророка Исаии, 14 глава, 4 стих, провозглашает, что зверь является царем Вавилона, этому роскошному городу он безумно посвящен, как ее царице и жене. Откровение 18 глава 8 стих. «Зато в день он и придет на тебя казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Божий суд, предсказанный в Откровении 18 главе, внезапно уничтожит Вавилон. Пророчества Ветхого Завета о внезапном разрушении Вавилона не были исполнены над городом, который знал Давид или Даниил, ибо тот город погрузился в незначительность и забвение только постепенно. Вавилон в Откровении 18 главе будет разрушить огнем так внезапно, как погибли Содом и Гоморра. Откровение 18 глава 10 стих, 17 и 19 стихи провозглашает о Вавилоне, что в один час придет суд твой, ибо в один час погибло такое богатство, ибо опустел в один час. Вавилон Откровения 17 главы разрушен зверем и его союзниками. Вавилон Откровения 18 главы совершенно истреблен в один час огнем Божиим с неба. Пророк Иеремия пророчествовал о падении Вавилона такими словами. «Как неспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Иеремия, 50 глава, 40 стих. Многие будут оплакивать разрушение Вавилона, говоря: «Горе, горе, горе тебе, великий город Вавилон!» Цари земли таким образом будут плакать, подобно купцы, кормчие и все плавающие на кораблях. Откровение, 18 глава, 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверх в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». 6 раз в этом контексте подтверждаются эти неизбежные слова: «И уже не будет его». Божественный приговор окончательный. Откровение, 18 глава, с 23 по 24 стих. «И волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Соблазнительное обольщение Вавилона разоблачено. Здесь город, как его видит Бог. Его виновные руки запачканы кровью его святых. Откровение, 19 глава, с 1 по 2 стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейницу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». На небе многочисленный народ разразился в радостном прославлении Бога за его осуждение Вавилона. Этот суд является частью его праведной программы, которую он производит для мира, и небо приписывает ему всю славу и честь. Откровение, 19 глава, 7 по 8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Жена Агнца стоит в резком контрасте Вавилону. С одной стороны, мы имеем Вавилон, обольщающий все народы своими ложными религиями, и который окончательно всецело посвящен поклонению лжехристу. С другой стороны, мы имеем жену Агнца, которая совершенно верна ему и которая некогда распространить истинное познание о нем среди всех народов. Прошло время брака. Когда оканчивается период тяжкого времени и возвращается на землю Господь Иисус Христос? Это распределение времени видно в Великом Пророчестве в Евангелии от Матфея в 24 и 25 главах. Так, когда Господь окончил пророчествовать о событиях тяжкого времени до времени Его возвращения, Он сказал: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Матфея, 25 глава, 1 стих. Для брака жена приготовила себя. О важности готовности наш Господь неоднократно подчеркивал в своем великом пророческом изложении: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Матфея, 24 глава, 44 стих. «Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Матфея, 25 глава, 10 стих. Жена Агнца тогда облечется в чистые, светлые одежды, оправдание верою. Об этом предсказано: «Радостью будут радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, как невесту украсил убранством». Исаии, 61 глава, 10 стих. Откровение, 19 глава, с 9 по 10 стих. «И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». На брачном пире, кроме жениха и невесты, имеются приглашенные гости. Это языческие народы, которые Господь Иисус Христос принимает в свое царство. Им Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25 глава 34 стих. Это великое откровение принесло апостолу Иоанну большую радость, чем он мог перенести. Он, сознавая, что он делал, апостол Иоанн пал пред Агнцем, который подал ему видение. Этот верный служитель Бога удержал апостола и попросил его поклониться Богу, который производит свои великие планы и которому принадлежит вся слава. В книге «Откровение» Бог действует в совершенной мудрости, чтобы создать свое праведное царство на земле. Он свергнет всякое зло. Он даст власть своим служителям для управления. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Аминь.